Наконец меня ввели в кабинет самого барона, в огромную, залитую светом комнату с высоким потолком, отделанным полированным красным деревом. Из высокого, от пола до потолка, окна открывался величественный вид на Неву, на шпиль Петропавловской крепости. Мебели было немного. Массивный письменный стол, несколько глубоких кожаных кресел и огромный несгораемый шкаф во всю стену. Никаких картин, никаких безделушек. Чисто деловая, по-немецки стерильная обстановка. За столом сидел Александр Людвигович Штиглиц. Это был высокий, худощавый, подтянутый старик лет 60, с абсолютно седой, почти белой головой и пронзительными, очень живыми голубыми глазами на строгом, аскетичном лице. Он был одет в безупречный черный сюртук, и вся его фигура дышала властью, уверенностью и той особой породой, которую дают не титулы, а огромные деньги. «Господин Тарановский», — сказал он, вставая при моем появлении. Его голос оказался на удивление мелодичным, но при этом с твердыми, стальными нотками в глубине бархатного баритона. «Я получил вашу записку. Вы пишете, что у вас есть ко мне дело, касающееся Главного общества российских железных дорог. Я внимательно слушаю вас, понимая, что с таким человеком нужно говорить прямо, без околичностей. Я немедленно перешел к сути вопроса. Ваше превосходительство, я представляю интересы наследников покойного помещика Левицкого, чье имение во Владимирской губернии оказалось в центре интриг, связанных со строительством Московско-Нижегородской дороги. Я вкратце, но точно изложил ему всю историю, и о визите французов, и о дуэли, и о подложном иске Мизинцева, и о давлении на сирот с целью заставить их за бесценок уступить землю, необходимую для строительства моста. Штиглиц слушал меня не перебивая, его тонкие, бескровные губы были плотно сжаты. «Весьма печальная история», — сказал он, когда я закончил, «и, увы, весьма типичная для дел этого общества. Но я не совсем понимаю, при чем здесь я. Вы, барон», — ответил я, — «один из главных кредиторов этого общества, и, как мне известно, крайне недовольны тем, как французы ведут дела. Я пришел к вам как к тому, кто напрямую заинтересован в скором строительстве». Барон посмотрел на меня с каким-то странным, почти сочувственным выражением. «Молодой человек, я действительно крайне обеспокоен положением дел в этом обществе и весьма опасаюсь за свои капиталы. Но касательно затронутого вами вопроса, увы, кажется, вы плохо информированы. То есть, не понял я, а то, уважаемый, что все необходимые земельные участки были выкуплены и все земельно-правовые споры урегулированы». Произнеся это, барон дернул за шнурок звонка над своим столом. Вошел секретарь, подтянутый молодой человек нерусского вида. «Принесите мне папку по Владимирскому участку дороги», — распорядился барон. Через минуту на столе передо мной лежала толстая папка с документами. Штиглиц достал из нее один лист и протянул мне. «Вот, извольте ознакомиться. Это была копия купчей крепости». Я пробежался взглядом по строкам, и у меня потемнело в глазах. Черным по белому было написано, что имение Левицких, включая все земли, леса и постройки, было выкуплено у опекуна, действительного статского советника Селищева А.И. за 240 тысяч рублей серебром. Покупателем выступало общество Горшт. Сделка была заверена нотариусом и зарегистрирована в палате суда. И все это датировано 1859 годом. 240 тысяч, прошептал я. Но этого не может быть. Ольга Александровна, наследница, не получила ни копейки. Вполне возможно, спокойно ответил Штиглиц. Деньги, как я понимаю, получил опекун. И, скорее всего, уже успел их проиграть в английском клубе. Но это же мошенничество, воскликнул я. Сделка незаконна. Селищев был отстранен от опекунства. Был отстранен, но уже после того, как подписал эту бумагу. Барон постучал пальцем по купчей. С точки зрения закона, боюсь, здесь все чисто. В момент подписания он был законным представителем. А то, что не передал деньги своим подопечным, это уже другой вопрос, уголовный. Но к сделке он отношения не имеет. Земля продана, и, как видите, по весьма приличной цене. Более того, насколько мне известно, постройка моста через Клязьму уже начата. Так что, молодой человек, ваш корабль, увы, затонул задолго до того, как вы встали у его руля. Я сидел раздавленный, уничтоженный. Все мои планы, все мои интриги, вся моя уверенность, все рухнуло в один миг. Они обошли меня, опередили. Пока я давал взятки, пока устраивал скандалы в клубах, они просто, тихо и по-деловому, купили все имения, и теперь Ольга и Михаил остались ни с чем, без дома, без земли, без денег. Я проиграл, вчистую. Выйдя из банка Штиглица на набережную, как во сне я брел, не разбирая дороги, и в голове у меня стоял туман. Все кончено. Ольга и Михаил, нищие. Мои обещания, пустой звук. Мои деньги и связи оказались бесполезны. Я, человек, знавший будущее, проиграл этим провинциальным интриганам. Я добрел до своей гостиницы, вошел в номер и, не раздеваясь, рухнул в кресло. И сидел так, наверное, час, тупо глядя в одну точку. Изя, видя мое состояние, тактично молчал, только подливал мне в стакан коньяк. Мой мозг, привыкший к анализу, к поиску несоответствий, начал работать. Что-то здесь было не так, что-то не сходилось. Я снова и снова прокручивал в голове события последних дней. Разговор со Штиглицем и разговор с Селищевым в английском клубе. Селищев. Вот где была главная загвоздка. Я вспомнил его. Его наглую, самоуверенную ухмылку. Его циничные слова. 100 000, и я проиграю дело. Продам решение тому, кто больше заплатит. Он вел себя не как человек, который уже совершил сделку и получил огромные деньги. Нет, он вел себя как торговец, который стоит за прилавком и набивает цену на свой товар. Он сравнивал предложения. Французы дают 80. Он ждал, кто даст больше. Но зачем? Зачем ему этот торг, этот спектакль, если имение уже было продано за 240 000? Сумма, которая в 2,5 раза превышала ту, что он вымогал у меня. Это было нелогично, это было абсурдно. А если никакой продажи не было, если купчая, которую мне показал Штиглиц, это не доказательство сделки, а инструмент. Инструмент в какой-то другой, более сложной игре, и тут в моей голове, как вспышка, родилась догадка. Дикая, невероятная, но единственная, которая объясняла все. Штиглиц не врал мне. Он действительно думал, что имение продано. Его, великого финансиста, просто обманули. Картина начала проясняться. Французы-концессионеры, или кто-то, кто действовал от их имени, пришли к Штиглицу за кредитом. Они сказали: «Нам нужно 240 тысяч, чтобы выкупить имение Левицких, необходимое для строительства дороги. Вот, господин опекун Селищев готов его продать». Штиглиц, видя выгодное дело и не желая вникать в детали, дал им деньги, а они просто положили эти деньги себе в карман. А чтобы прикрыть свое мошенничество, состряпали эту самую купчую и показали ее Штиглицу как доказательство того, что деньги потрачены по назначению. А сами тем временем через Мизинцева и Клюквина продолжали давить на Ольгу, чтобы заставить ее отдать землю почти даром. Идеальная схема. Они получают и деньги, и землю, а Штиглиц остается с носом, с необеспеченным кредитом. «Изя», — позвал я, — «ты ведь у нас специалист по всяким финансовым операциям. Скажи мне, такое возможно?» Я изложил ему свою теорию. «Возможно ли подделать купчую, с подписями, с печатями, так, чтобы даже такой человек, как Штиглиц, поверил?» И заслушал, и его глаза хитро блестели. «Ой-вей, Курила, ты спрашиваешь у одессита, можно ли подделать бумажку?» — усмехнулся он. «Это все равно, что спросить у рыбы, можно ли плавать. Конечно, можно. Да я в Петербурге знаю пару таких контор, где тебе за одну ночь сделают не то что купчую, а завещание от самого государя-императора, с любыми подписями и печатями, и комар носа не подточит». «Значит, я прав», — прошептал я. «Похоже на то», — кивнул Изя. «Эти французы, такие большие мошенники. Они и барона обдурили, и тебя чуть не обвели вокруг пальца». Эта мысль была настолько ошеломляющей, что я вскочил с кресла. «Изя, мы немедленно возвращаемся в Москву». «В Москву? Но зачем? Мы же только приехали. Нужно действовать, Изя, немедленно». Глава 22. На следующий день мы вернулись в Москву. Всю дорогу я мечтал увидеть Ольгу, но, увы, они с Михаилом, к моему глубочайшему сожалению, уже уехали. Жизнь в дорогой московской гостинице была им не по карману, да и в заложенном имении оставалось еще много дел. Первым делом, едва разместившись в той же гостинице на Тверской, я послал за Плеваком. Мой юный поверенный явился немедленно, как всегда, собранный и аккуратный, с неизменным портфелем в руках. «Федор Никифорович», — сказал я, не теряя времени на предисловие, — «у нас новые, чрезвычайные обстоятельства». Я рассказал ему о своем визите к Штиглицу, о купчей на 240 тысяч. Плевак слушал, и его лицо становилось все серьезнее. 240 тысяч, — пробормотал он, когда я закончил. Невероятно. Вопрос сейчас не в сумме, перебил я. Вопрос в другом. Мог ли Селищев, будучи опекуном, продать родовое имение Левицких? Вот так просто, без лишних формальностей, да еще и забрать себе деньги. Плевак снял очки, протер их чистым платочком, потом снова водрузил на нос и с важным видом посмотрел на меня. Я же в течение этой процедуры места себе не находил, едва сдержавшись, чтобы не заорать. Да когда же ты закончишь возиться со своими очками и ответишь мне? Владислав Антонович, наконец произнес он, и в его голосе прозвучала уверенность профессора, излагающего непреложную истину. Это абсолютно, категорически невозможно. То есть по законам Российской империи опекун не имеет права отчуждать недвижимое родовое имение своего подопечного, особенно если подопечный несовершеннолетний. Для этого требуется целая процедура, долгая и почти невыполнимая. И он начал мне объяснять. «Поверьте мне, сударь», — закончил он, — «получить такое разрешение — все равно, что выпросить у дьявола душу обратно. Это случается раз в 100 лет, и уж точно не в течение нескольких недель. Позвольте объяснить, опекун категорически не имеет права продать дворянское родовое имение своего подопечного без получения специальной санкции. Это одно из самых строгих и фундаментальных правил российского законодательства. Чтобы это устроить, опекун должен сначала доказать крайнюю и неотвратимую необходимость продажи имения и подать официальное прошение в уездную дворянскую опеку. Опека по этому обращению должна провести собственное расследование, оценить состояние имения и проверить наличие долгов. Это долгий и тщательный процесс. Если бы уездная опека согласилась с доводами, она передала бы дело на рассмотрение в губернское правление, возглавляемое губернатором. Но самое главное – тут в голосе Плевака послышались триумфальные нотки. Для продажи родового, наследственного дворянского имения требуется высочайшее соизволение, личное разрешение государя-императора. Прошение об этом подается через правительствующий сенат. А это, скажу я вам, самая сложная, почти непреодолимая инстанция. Сенат всегда очень неохотно давал санкцию на отчуждение дворянских земель. Значит, выдохнул Изя. Значит, купчая, которую вам показали, с высокой вероятностью является подложной, закончил за меня Плевак. Грубая, наглая фальшивка, состряпанная в расчете на то, что никто не станет проверять. Но Штиглиц ей поверил, воскликнул я. Барон Штиглиц, финансист, а не юрист, пожал плечами Плевак. Он видит бумагу с печатями и верит ей. К тому же поместье Левицких, лишь одно из нескольких сотен земельных участков, приобретаемых под строительство дороги. А эти мошенники, выманивая у него деньги, на то и рассчитывали. Что же нам теперь делать? Действовать. В глазах Плевака зажегся азартный огонек. Немедленно. Я сегодня же подготовлю от имени сенатора Глебова, как нового законного опекуна, официальный запрос. Телеграмму во Владимир, в губернское правление и в уездную дворянскую опеку. С одним единственным вопросом. Давалось ли разрешение на продажу имения Левицких, и что это нам даст? Удивленно спросил Изя. Мы получим официальный документ, торжествующим тоном ответил Федор Никифорович. Бумагу, где будет написано, что никакого разрешения не было и быть не могло. И с этой вот бумагой, господа, мы сможем пойти к кому угодно. И к барону Штиглицу, и в полицию, и в суд. С этой бумагой мы сможем не просто защищаться, мы сможем нападать. Отлично. Немедленно сообщите Глебову наш план, распорядился я. Но только я бы внес в него еще один пункт. Какой же? Насторожился Федор Никифорович. Пусть сенатор по мере возможности выяснит, при каких обстоятельствах происходило отчуждение и других родовых имений, по которым проходит железная дорога. Почему-то мне думается, что и там все было оформлено не так уж гладко. Простите, нахмурился Плевак. Наверняка есть еще пострадавшие, чьи дела по каким-то причинам не получили огласки. А еще нужно, чтобы сенатор Глебов, как опекун и высокопоставленное лицо, сделал официальный запрос в губернское правление и узнал, осуществляется ли строительство моста через Клязьму в районе имения Левицких в настоящее время. Если мост уже строит, это совершенно незаконно. Будет сделано, кивнул Плевак. Это очень верный ход. Мы должны собрать все доказательства, чтобы наша позиция в суде была несокрушимой. Телеграмму отправили в тот же день, оставив юридические баталии на моего гениального поверенного, занялся другой, более грязной, но не менее важной работой. Мне нужно было найти Селищева. Искать его в респектабельных местах вроде английского клуба было уже бессмысленно. После скандала его оттуда вышвырнули, как паршивого пса. Я понимал, что такой человек, лишившись своего статуса и пребывая в страхе, будет искать утешение на дне, в самых грязных, самых злачных местах Москвы. Я снова обратился к Изе. «Изя, мне нужен Селищев. Найди его. Ищи в трактирах, в игорных притонах, в домах терпимости». Изя вернулся через два дня, брезгливо морщись. «Ой-вей, Курила, где я только не был, в таких гадюшниках, что приличный человек и на версту не подойдет, но я его нашел». «Где?» «В борделе». Изя сплюнул. «В самом гнусном, на Хитровке, у мадам Розы. Он там уже третий день пьет беспробудно, с какими-то девками гуляет. Все деньги, видать, просадил». В тот же вечер, взяв с собой Степана для подстраховки, я отправился на Хитровку. Это был совсем другой мир. Зловонные, темные переулки, пьяные крики, драки. В воздухе стоял густой, тошнотворный запах сивухи, нечистоты какого-то всеобщего, безнадежного разложения. Мы без труда нашли дом мадам Розы. Это был грязный, двухэтажный трактир, из окон которого лился тусклый свет и доносились пьяные песни под расстроенную гармошку. Мы вошли внутрь. Нас окутал смрад перегара, пота и дешевых духов. За грязными, липкими столами сидели пьяные купчики, какие-то мелкие чиновники, мастеровые. Среди них, как хищные птицы, кружили девицы в ярких, безвкусных платьях, с вульгарно накрашенными лицами. Селищев сидел в дальнем углу, в отдельном кабинете. Он был в непотребном виде. Сюртук расстегнут, лицо багровое, одутловатое. Он был мертвецки пьян. Рядом с ним, хихикая, сидели две девицы и наливали ему водку. Я знаком велел Титу остаться у входа и подошел к их столу. «Аристарх Ильич», — сказал я, — «добрый вечер». Он поднял на меня мутные, ничего не выражающие глаза. «Ты кто? Мы с вами уже встречались, в английском клубе. Помните?» При упоминании клуба его лицо исказилось. «Убирайся», — прохрипел он. «Убирайся, пока я». «Успокойтесь», — сказал я, садясь напротив и жестом отсылая девиц. «Я пришел не ругаться, я пришел поговорить. Ни о чем нам говорить». «Ошибаетесь», — холодно отвечал я. «Я был в Петербурге. Мне показали там купчую на имение Левицких, подписанную вашей рукой. Судя по всему, вы продали поместье за 240 тысяч и положили эти деньги в карман. Вот об этом мы и поговорим». Он тупо уставился мне в лицо, пытаясь сфокусировать взгляд. И я видел, как постепенно хмель выходит из него, а на смену ему приходит страх. «Я ничего не продавал», — вдруг закричал он, и его голос сорвался на виск. «Клянусь Богом, не продавал. А как же купчая на 240 тысяч, которую вы подписали?» — спросил я. «Не было никакой купчей». Он в отчаянии схватился за голову. «Я ничего не подписывал. Они меня обманули. Они обещали 100 тысяч, если я проиграю дело. А про продажу и речи не было. Это все они, французы. Этот их главный, барон». Он задыхался, его трясло. «Они меня подставили. Понимаете? Подставили». Я смотрел на этого жалкого, раздавленного человека и понимал, что он не врет. Он действительно ничего не продавал. Его просто использовали, как пешку, а потом выбросили за ненадобностью. «Успокойтесь, Аристарх Ильич», — сказал я уже другим, более мягким тоном. «Я вам верю. А теперь послушайте меня. Вы угодили в очень скверную историю. Ваша репутация уничтожена, вы на дне. Но, если вы напишете покаянное письмо в Сенат, где расскажете все, и про французов, и про барона, и про Мизинцева, возможно, я протяну вам руку помощи. У меня есть свои резоны желать, чтобы мошенники из Горшт оказались разоблачены перед самыми высокими инстанциями. Сделайте это, и я помогу вам выбраться из этой грязной истории. А если нет, пеняйте на себя». Он поднял на меня полные слез и надежды глаза. «Я все расскажу, все, что знаю. Только спасите меня». Выглядел он крайне жалко. Преодолевая отвращение, я произнес: «Тогда, сударь, оставьте этот гнусный притон, идите домой, проспитесь. Затем напишите все по порядку, и пусть поверенный поможет оформить это ходатайством в Сенат. И я помогу вам закрыть долги и даже восстановить честное имя. Умоляю, помогите мне». В пьяных слезах прокричал Селищев и бросился целовать мне руки. Уже на следующий вечер, удивительно быстро, пришел ответ из дворянской опеки. Плевак вскрыл конверт и протянул мне бланк. Я пробежал его глазами. Текст был типично телеграфным, сухим, казенным, но для меня он звучал как музыка. На ваш запрос сообщаем ТЧК никаких разрешений на продажу имения несовершеннолетнего Левицкого Михаила Александровича дворянской опекой не выдавалось. ТЧК «Мост строится». ТЧК «Предводитель дворянства Гороховецкого уезда Варенцов». «Ну вот», — сказал Плевак, и на его лице появилась торжествующая улыбка. «Теперь у нас в руках козырной туз, Федор Никифорович», — сказал я, — «у нас есть все доказательства, теперь нужно действовать». Судя по всему, эти негодяи пошли на пролом. Я понял, что все наши юридические баталии, все наши жалобы в Сенат могут оказаться бесполезными. Пока мы отвлечемся на составление бумаг, они просто построят этот мост, и тогда уже ничего нельзя будет изменить. Попробуй-ка снести уже построенное сооружение государственной важности. Нужно ехать на место, сказал я, немедленно. Я должен остановить их. Интерлюдия. Москва, 21 век. Сергей, зайди. Голос Виктора Алексеевича в телефоне был напряженным. Я вошел в его огромный, залитый светом кабинет на последнем этаже небоскреба в Москва-Сити. Он стоял у панорамного окна и смотрел на город. «Видишь вон ту стройку?» Он показал рукой на расчищенную площадку в центре старого, зеленого района, где уже рыли котлован и забивали сваи. Гигантский торговый комплекс. «Вавилон, мать его!» И Виктор витиевато выругался, с ненавистью глядя в окно. «Вижу», — кивнул я. «А что с ним не так? А то, что его строят на городской земле, не отведенной под застройку», — зло сказал Виктор. «Строительство идет незаконно благодаря подкупленным чиновникам в префектуре. Я оформляю этот участок под свой объект, а тут, бац, и уже льют бетон. Так пусть юрец подает в суд», — пожал я плечами. «Подал», — усмехнулся Виктор. «И что, пока суд да дело, пока будут идти заседания, они уже возведут коробку. Затянуть дело проще простого, сам знаешь, а потом, все. Это же распространенная схема у этих девелоперов. Сначала незаконно построить, а потом всеми правдами и неправдами через тот же суд или через взятки узаконить постройку. Потому что по нашему дурацкому законодательству земля следует за зданием, а не наоборот. Снести уже построенный комплекс практически невозможно, и они это знают. Распространенная схема. И что вы хотите от меня?» Спросил я. «Я хочу, чтобы ты это остановил». Он посмотрел на меня в упор, любым способом, но чисто, без криминала. «Нам не нужны проблемы с полицией. Я несколько дней думал, собирал информацию и придумал. Через неделю у стройплощадки Вавилона вырос палаточный городок. Десятки возмущенных местных жителей, в основном нанятые мной за небольшие деньги студенты и пенсионерки, стояли с плакатами «Не дадим уничтожить наш парк», «Долой точечную застройку», «Наши дети хотят дышать воздухом, а не выхлопами». Мы действовали грамотно, привлекли прессу, телевидение, наняли экологов, которые нашли чудовищные нарушения природоохранного законодательства. Наши активисты, в основном легкие на подъем московские бабульки, за спинами которых маячили крепкие ребята из спортивных клубов, мирно, но очень настойчиво перекрыли все подъезды к стройплощадке. «Мы не пропускаем технику, потому что она нарушает экологические нормы», — кричала в телекамеру одна из активисток, пожилая, бодрая дама, которой я лично платил по 5000 в день. «Они уничтожают наш зеленый оазис». Стройка застопорилась. Каждый день простой обходился застройщикам в миллионы. Сначала были попытки перекупить наших активистов. Затем попытка вести строительство по ночам кончилась все грандиозной дракой двух чопов, приездом на место событий прессы и прокурора Г. Москвы. В общем, было весело. Через две недели они не выдержали. Ко мне приехали переговорщики, и мы решили вопрос. Они отказались от строительства, а Виктор Алексеевич компенсировал им часть затрат. Победа была полной и, главное, чистой. Мерный стук колес поезда, везшего вперед, к поместью Левицких, вернул меня из воспоминаний к текущим проблемам. Да, когда-то усвоенный урок заставлял сейчас действовать решительно и быстро. Если позволить им построить этот мост, мы проиграли. Я появился в имении Левицких, свалившись как снег на голову. Завидев меня, Ольга и Михаил выбежали на крыльцо. «Владислав Антонович!» — ахнула Ольга. «Что случилось?» «Случилось то, что они начали строить мост», — ответил я. «На вашей земле». «Но как же, ведь суд еще не закончился», — воскликнул Михаил. «Им плевать на суд», — горько усмехнулся я. «Они уверены в своей безнаказанности». Я не стал терять времени. Взяв у них лошадь, поехал к реке, к тому самому спорному участку. Картина, которая открылась передо мной, была удручающей. На высоком берегу Клязьмы кипела работа. Сотни рабочих, среди которых выделялись местные мужики в рваных армяках, рубили вековые сосны, корчевали пни, рыли землю, готовя площадку для будущей опоры моста. Несколько французских инженеров в щегольских сюртуках и цилиндрах, размахивая руками, отдавали распоряжения. Я подъехал ближе. Меня тут же остановил здоровенный надсмотрщик с нагайкой в руке. «Куда, барин?» «Не велено. У нас тут стройка идет». «Чья это стройка?» — спросил я, глядя на него в упор. «Это земля господ Левицких. И вы, сударь, находитесь здесь незаконно. А это уж не твоего ума дело», — нагло ухмыльнулся он. «У нас приказ от начальства. А ты, мил человек, проваливай отсюда по-хорошему, пока цел». Не став спорить, отъехал в сторону, спрятавшись в лесу. Я долго стоял там, наблюдая за этой кипучей, разрушительной деятельностью. Они работали уверенно и нагло, по-хозяйски распоряжаясь на чужой земле, и, похоже, не сомневались, что тут некому их остановить. Я смотрел на все это и лихорадочно думал: нельзя допустить, чтобы они построили этот мост. Возведенный объект не так просто убрать. Вполне возможно, что суд нам откажет, бросив в качестве отступного грошовую компенсацию. А главное, мысль о том, что все эти аферисты окажутся победителями, вызывала во мне горячую, жгучую ненависть. В моей голове начал рождаться план. Война за имение Левицких переходила в свою последнюю, самую горячую фазу. Фазу диверсий. Глава 23. Я стоял в лесу, смотрел на кипящую стройку и улыбался. Да, времена меняются, но люди, их жадность, их методы остаются прежними. И методы борьбы с этим должны быть похожими. Можно было бы, конечно, вызвать местного участкового и посмотреть, как работает тут власть, но я сильно сомневался, что это даст нужный результат. Пора было начинать экологические протесты в стиле 19 века. На следующий день, взяв денег, я отправился в уездный город Гороховец. Там, на торговой площади, я без труда нашел казенную винную лавку, приземистое каменное здание с государственной вывеской в виде двуглавого орла. Внутри пахло спиртом и сургучом. За прилавком сидел толстый, сонный лобазник в засаленном жилете. «Мне бы водки, любезный», — сказал я. «Сколько изволите?» — лениво спросил он. «Четверть ведро, побольше», — ответил я. «Бочонка 3-4, самой простой, но крепкой». Лобазник удивленно поднял на меня свои маленькие, поросячьи глазки. «Четыре бочонка? Да на что ж вам столько, господин хороший? Свадьбу, что ли, играть собрались?» «Вроде того», — усмехнулся я. «Артель у меня большая, рабочая. Хочу мужикам праздник устроить за хорошую работу». «Это дело похвальное», — кивнул лобазник. «Да только нету у меня столько. У меня казенная лавка, отпуск по норме. Два ведра имеется, да и все, больше нетути. А за бочками, это вам к откупщику нашему губернскому надобно во Владимир ехать. Во Владимир, это долго». Я с досадой покачал головой. «А мне сегодня надобно». Лобазник помолчал, потом наклонился ко мне через прилавок и заговорщицки подмигнул. «Есть, конечно, и другой путь, господин хороший, не совсем, так сказать, законный». «Какой же?» — ухмыльнулся я. «А такой?» — он понизил голос. «Ежели вам нужно много да подешевле, так вам прямая дорога к господину Мизинцеву». «К Мизинцеву?» — удивился я. «К помещику?» «К нему самому», — подтвердил лобазник. «У него же свой винокуренный заводик в имении, законный, с патентом. Вино для казны гонит». Но он снова подмигнул, и для себя немного оставляет. Торгует из-под полы, в обход откупа. Тут я понял, в чем дело. По откупному законодательству Российской империи право на розничную торговлю водкой в определенной губернии или уезде продавалось государством с торгов откупщику. Только он имел право содержать кабаки и винные лавки и продавать водку населению. Помещики могли производить спирт на своих винокурнях, но продавать должны были строго откупщику по установленной цене. Любая розничная торговля в обход считалась контрабандой, корчемством и очень строго каралась. «Так он же, получается, закон нарушает?» — спросил я лобазника. «А кто ж у нас его не нарушает, господин хороший?» — философски заметил тот. «Особенно когда дело касается таких денег. Мизинцев-то с исправником нашим в друзьях ходит, так что ему закон не писан. А водка у него, говорят, ядреная, и дешевле, чем у меня. Это было именно то, что мне нужно. Купить водку у врага, чтобы споить рабочих другого врага, в этом, если разобраться, была какая-то своя, особая злая ирония». Я поблагодарил лобазника, узнал дорогу до винокурни, сунув ему серебряный гривенник за добрый совет, и отправился в имение Мизинцева. Там долго торговаться не пришлось. Управляющий, тот самый рыжий мужик, что приходил к Левицким, увидев у меня в руках пачку ассигнаций, быстро смекнул, что к чему. Через полчаса четыре пузатых бочонка с мутной, вонючей сивухой уже были погружены на мою телегу. Уже совсем было собравшись уезжать, я вдруг вспомнил про еще одно дело. «Послушай, любезный, а не можешь ли отпустить мне еще и шкалик чистого спирту? Отчего же не отпустить?» — ухмыльнулся приказчик. «У нас, слава богу, продукт отменный, бери не хочу. Вам почище, али как, покрепче. Положи вот туда, в сено, чтоб не разбить». Через минуту я, рассчитавшись и не забыв подкинуть приказчику на водку, выехал в сторону строящегося моста. Все эти хлопоты заняли почти полдня. Поэтому, когда я подъехал к стройке, рабочие собрались обедать. Мужики, усталые, грязные, собирались у своих артельных костров, наворачивая гречневую кашу со свиной головизной. «Здорово, православные!» — крикнул я, спрыгивая с телеги. «Вижу, трудитесь в поте лица. Решил вот вас угостить за труды праведные». И, подмигнув, кивнул на громоздящиеся на телеге бочонки. Благо надсмотрщика не встретил. «От щедрот сибирских!» — подмигнул я. «Гуляй, мужики!» Сначала они смотрели на меня с недоверием. «А ты кто таков будешь, мил человек?» — спросил один из них, коренастый, бородатый работяга. «Да так, проездом», — ответил я. «Вижу, дело доброе делаете, богоугодное. Вот и решил подсобить, чем могу». Мужиков не пришлось уговаривать. В несколько минут они сгрузили водку с телег, топорами выбили донца, и через полчаса весь лагерь уже гудел, как растревоженный улей. Водка лилась рекой, начались песни, пляски, пьяные разговоры. Всполошившиеся надсмотрщики пытались навести порядок, но распоясавшиеся работяги приняли их неласково. «Ах, кровопивцы поганые! Да мы вас уже!» — заорал сивобородый здоровяк, раздирая на груди рубаху. «Кто мне штраф третьего дня выставил? Ты, держи сдачу!» И от души хыкнув, ввалил одному из надсмотрщиков в морду. Что тут началось? Вмиг озверевшие мужики набросились на десятников и инженера. У каждого была какая-то обида, которую он теперь торопился выместить. Я стоял в стороне, у своей телеги, и с удовлетворением наблюдал за плодами своих трудов. Стройка была парализована. Завтра, я знал, половина этих тружеников просто не выйдет на работу. А те, что выйдут, будут не в состоянии держать в руках топор. Я уже собирался уезжать, как вдруг ко мне, пошатываясь, подошел один из рабочих. Это был пожилой, изможденный мужик со всклокоченной бородой и мутными, слезящимися глазами. «Ванька», — прохрипел он, вглядываясь в мое лицо, — «сынок, ты, что ли, вернулся?» Я замер. «Ванька, сынок, ты что, до зеленых чертей, что ли, допился? Какой я тебе, Ванька?» Начал было я, но осекся. Внимательнее всмотревшись в лицо этого пьяного, опустившегося мужика, я вдруг заметил знакомые черты. «Йоклун, да это действительно мой папаша. Ну, вернее сказать, не мой, а того несчастного, 17-летнего парня, в чье тело я вселился при таких неожиданных и несчастных обстоятельствах. Да-да, тот самый отец, который не сделал ровным счетом ничего, чтобы спасти своего сына, когда того безо всякой вины заковали в кандалы и отправили на каторгу. Тот самый, что позволил ему сгинуть в сибирских рудниках. Я знал, что ты вернешься», — бормотал он, пытаясь обнять меня грязными, дрожащими руками. Я ждал. Я отстранился от него, как от чего-то мерзкого. «Ты ошибся, старик», — сказал ледяным тоном. «Твой сын умер. Давно. Ты ж сам его убил, помнишь, своей трусостью». Он уставился на меня, и в его пьяных глазах мелькнул проблеск ужаса и понимания. «Кто-кто ты?» — прошептал он. «Тебе знать не положено», — ответил я. «А ты?» — я посмотрел на него с нескрываемым омерзением. «Иди и пей дальше. Пей, пока не сдохнешь. Это единственное, на что ты годен». Вскочив в пустую телегу, я хлестнул лошадь, и повозка, подпрыгивая на ухабах, покатилась прочь от пьяного, ревущего лагеря. Но, отъехав на полверсты, я развернулся и, сделав крюк, снова направился к берегу Клязьмы, туда, где темнели в ночи штабеля балок, заготовленных для строительства моста. В лагере царил полный разгул, пьяные крики, песни, драки. Прикрываясь прибрежными кустами, я подъехал почти вплотную, затем, остановив лошадь, достал из-под сена на дне телеги шкалик со спиртом и, оглядываясь по сторонам, подошел к высевшимся у реки штабелям. Остановившись в тени старых ив, Я нашел место с подветренной стороны, где между бревен скопилась сухая хвоя и щепки, облил все это дело спиртом, достал из-за пазухи труд, кресал и кремень. Ветер, дувший с реки, был мне на руку. Пара минут ушла на то, чтобы высечь искру и запалить труд. Сухие, просмоленные бревна, сложенные в огромную поленницу, оказались идеальным топливом. Секунда, другая, вот уже маленький, робкий огонек лизнул хвою. Пламя, подгоняемое ветром, жадно впивалось в сухое дерево. Сначала пожар был незаметен, прятался в глубине штабелей, но потом, набрав силу, вырвался наружу, и вот уже несколько огромных, ревущих костров взметнулись в темнеющее закатное небо, озаряя багровым светом и реку, и лес, и пьяный лагерь на том берегу. Наконец-то там заметили происходящее. Поднялись крики, суета. Кто-то, самый трезвый, пытался организовать тушение, но что могли сделать эти пьяные, невменяемые люди против ревущего пламени? Они бегали, суетились, падали, мешая друг другу. Возможно, будь они трезвыми и имея побольше ведер, у них и вышло бы что-нибудь, а так это была не борьба с огнем, а жалкая, беспомощная пародия. Отогнав телегу на сотню сажен в сторону, я стоял в тени и с холодным удовлетворением смотрел на дело своих рук. Нет, ничего у них не выйдет. Старательно собранный и высушенный пиломатериал стремительно превращался в пепел. Никто уже даже не пытался что-то тушить. Жар был таков, что не давал даже подойти достаточно близко, чтобы плеснуть водой из ведра на горящие балки. Теперь все лишь стояли и, раскрыв рты, смотрели на адское пламя. Строительство моста явно было надолго остановлено, очень надолго. Я уже собирался уезжать, как вдруг увидел своего отца. Он, видимо, тоже был здесь, среди тех, кто пытался тушить пожар, но теперь, сам лев от жара, завалился в сторонке под кустом и захрапел так, что слышно было даже сквозь крики и треск горящего дерева. Подойдя ближе, я еще раз посмотрел на него, тот же вздернутый нос, светло-русые волосы, высокие скулы. Мудак. И тут во мне вскипела злая, мстительная мысль. Нащупав в кармане кресало, я подошел и примерился, чтобы незаметно бросить его в шапку, валявшуюся на земле. Пожар наверняка спишут на беспорядки, случившиеся после пьянки и драки. И, когда начнется расследование, его найдут, сделают главным поджигателем, ну и, как водится, отправят на каторгу. Аккурат туда, куда он безропотно отпустил своего собственного сына. Это была бы справедливая, красивая месть. Око за око, зуб за зуб. Подойдя ближе, я подвинул носком сапога его шапку так, чтобы можно было положить туда труд и кремень. Мужик тяжело храпел, беспокойно ворочаясь во сне. На красную, небритую рожу беспрепятственно садились комары. Похоже, он был не так уж и стар, никак не более 40 лет, но выглядел полной развалиной. Где-то в глубине памяти моего реципиента вдруг шевельнулись воспоминания. Вот отец униженно просит у деда купить ему новые валенки, а вот он же валяется в ногах у урядника. Я рассматривал его и думал, виноват ли он, что жизнь превратила его в это жалкое, забитое существо. Не все готовы встретить беду лицом к лицу, кого-то обстоятельства сгибают в бараний рог, да так и оставляют. Да, я сунул руку в другой карман, нащупал кресало и оставил его в покое. Затем достал серебряный полтинник, подошел ближе и бросил монету в его грязную, стоптанную шапку. Пусть завтра похмелится. Когда я, сделав большой крюк, подъехал к усадьбе, уже совсем стемнело. Отсветы пламени на низком, темном небе выглядели воистину апокалиптически. Огромные, черные клубы дыма, подсвечиваемые снизу огнем, медленно поднимались над верхушками сосен, застилая звездное небо. На крыльце, накинув на плечи шаль, стояла Ольга. Она увидела меня и, вскрикнув, бросилась навстречу. «Владислав Антонович, живы! Слава Богу!» Она подбежала, и я увидел в ее глазах ужас. «Что это? Что горит?» Она показывала рукой в сторону реки, где над лесом все еще поднимались в небо клубы черного, жирного дыма. Соскочив с телеги, я подошел к ней. Ольга посмотрела на меня, на мое чумазое, пахнущее дымом лицо, и вдруг все поняла. Ее глаза расширились от ужаса и какого-то странного, почти восторженного восхищения. «Это вы?» – прошептала она. Я ничего не ответил, просто заключил ее в объятия. Она прижалась ко мне, и я чувствовал, как девушка дрожит. «Зачем?» – прошептала она мне в плечо. «Это же так опасно. Вас могли поймать. Я не мог иначе, Ольга», – сказал я, зарываясь лицом в ее волосы, вдыхая их одуряющий, нежный запах. не мог позволить им отобрать у вас последнее. Мы стояли, обнявшись, и смотрели на дым, все еще поднимавшийся над лесом, как символ нашей маленькой, но такой важной победы. «Мне нужно уезжать», — сказал я наконец. «Сегодня же». «Куда?» — с тревогой спросила она. «В Москву, в Петербург. У меня там дела, от которых зависит и наше с тобой будущее, и будущее этого дома. Ты вернешься?» В ее голосе снова прозвучал страх. «Вернусь», — твердо сказал я, беря ее лицо в ладони. «Обязательно вернусь, и очень скоро. И когда я вернусь, Ольга, эта война будет окончена, и мы будем вместе, обещаю». Я наклонился и поцеловал ее, долго, нежно, будто подтверждая поцелуем все, что уже пообещал словами. А потом, не дожидаясь рассвета, вскочил на телегу и, не оглядываясь, поехал прочь. Я знал, что, если оглянусь, не смогу уехать. Обратная дорога из имения Левицких в Москву была совсем не похожа на мой лихорадочный, отчаянный бросок сюда. Теперь я ехал не спеша, давая себе время подумать. Признание Ольги, ее слезы, робкий, но такой искренний ответ на мои чувства, все это перевернуло мой мир. Судьба этого разоренного имения, этой хрупкой, но сильной девушки стала моей собственной. Однако надо было вернуться к нашим баранам. Ну, то есть к нашим, мать их, концессионерам. Снова и снова прокручивая в голове наш разговор со Штиглицем, я все больше приходил к убеждению, что, вернее всего, барона попросту надули. Да, Штиглиц не дурак. Он один из умнейших и опытнейших финансистов империи. Если бы имел возможность проверить все сделки, которые ему приносили, он наверняка был почуял неладное. Но, черт побери, ведь таких сделок по выкупу земель были сотни, и Левицкие, лишь одна из многих. Так что эта подложная сделка проскочила вместе с остальными. Штиглица не просто обманули, его использовали. Его деньги, его банк, его репутацию. Я думал, и картина постепенно начинала проясняться. Французы-концессионеры, эти ушлые дельцы во главе с месье де Анкла, пришли к Штиглицу за кредитом, не на строительство, а на непредвиденные расходы, на выкуп земель. Они представили ему смету, в которую и заложили эти самые 240 тысяч на покупку имения Левицких, возможно, и других имений тоже. Штиглиц, для которого это была лишь одна из многих сделок, не вникая в детали и, доверяя своим партнерам, дал им деньги, а они просто положили их себе в карман. Ну а чтобы отчитаться перед банкиром, состряпали эту самую фальшивую купчую, возможно, с помощью того же Селищева, которому за подпись на пустом бланке бросили пару тысяч на покрытие карточных долгов, а может быть, воспользовались услугами коллег из Ишнеерсона. Дело-то действительно нехитрое. Что ж, все вставало на свои места. Их план был гениален в своей подлости. Они получили от Штиглица огромные деньги на выкуп земли, а саму землю собирались получить почти даром, добившись изъятия поместья в казну за долги, запугав и разорив сирот Левицких. Двойная выгода, двойное мошенничество. Правда, про это дело прослышал Мизинцев и решил тоже половить рыбку в мутной воде, выкатив иск о владении самой интересной частью поместья Левицких, берегом реки. В крайнем случае они могли бы подкупить Селищева, чтобы он помог им и поскорее проиграл дело дворянскому банку, но не захотели лишиться 100 тысяч. Жадность фраеров сгубила. Только вот тут какой вопрос, а является ли случай с Левицкими уникальным, и я вдруг с совершенной ясностью понял, что Левицкие, скорее всего, не единственные жертвы в этой схеме. Наверняка по всей линии будущей железной дороги, от Москвы до Нижнего, разыгрывались десятки таких же драм. Десятки помещиков, чьи земли приглянулись строителям, подвергались такому же давлению, шантажу, мошенническим схемам. Наверняка это целая система, отработанная французами еще в Европе и принесенная к нам с истинно российским масштабом и французской изощренностью. Система по отъему земли и денег, организованная этими парижскими хищниками. И барон Штиглиц при всем его уме и прозорливости оказался в этой системе таким же обманутым, как и купец Кокарев. Он думал, что финансирует прогресс, строительство дорог, а на самом деле финансировал шайку международных мошенников. Эта мысль наполнила меня каким-то холодным, злым азартом. Я понял, что у меня в руках появился новый, неожиданный козырь. Похоже, я нащупал тайну. Тайну, которая могла взорвать весь этот французский карточный домик. Глава 24. Не успев бросить вещи в гостинице на Тверской, где меня, изнывая от любопытства, дожидался Изя, Я тотчас направил записку сенатору Глебову, убедительно прося его встретиться как можно скорее. «Вот, Изя, дуй к нему, а заодно вызови Плевака. Нам понадобятся все мозги, какие только можно наскрести. Странно ты, Курила, последнее время выражаешься», — принюхиваясь, с подозрением произнес Шнейерсон. «И отчего так пахнет дымом? От паровоза, конечно же. Хватит глупых вопросов, шевели поршнями», — буркнул я, ворча, что, может, стоит слугу нанять. Изя отправился в путь, а вскоре вернулся с известием, что все устроено и меня ждут. Через час я, не сменив даже пропахшей дымом одежды, стоял вместе с Изей перед Кремлем. «Федор Никифорович ждал нас в Александровском саду. Позвольте провести вас. Я уже бывал у сенатора по делам опеки и знаю, где его кабинет», — пояснил он. «Меня провели по гулким, головокружительно высоким и бесконечно длинным коридорам Московского сенатского дворца. Каждый мой шаг отдавался под высоченными сводами, словно я шел по дну каменного колодца. Воздух был спертый, пах вековой пылью, сургучом и тем незримым, но вездесущим казенным духом, что впитывается в сами стены властных кабинетов, где невидимые шестеренки бюрократического левиафана медленно, но неумолимо перемалывают миллионы судеб. Я в своем дорожном, пропахшем дымом платье чувствовал себя инородным телом, случайно проникшим в эту систему. И это, кстати, была истинная правда. Кабинет сенатора Глебова оказался под стать всему зданию. Огромный, темный, заставленный шкафами, чьи стеклянные дверцы скрывали ряды одинаковых пухлых папок. На стенах портреты суровых сановников в париках, с неодобрительным прищуром взирающих на посетителей. Сам Александр Иосифович, с прямой, как гвардейский штык, спиной, стоял у окна, глядя на кремлевские стены. Впервые я видел его в рабочем кабинете и поразился, насколько он гармонировал с этим кормилом власти. «Излагайте, господин Тарановский», — произнес он, не оборачиваясь. Голос его, низкий и ракочущий, казалось, заставил дрогнуть пылинки в пробивавшемся в щель портьеры солнечном луче. «Ваша записка из гостиницы была составлена в очень сильных выражениях. Я подошел к массивному письменному столу. Никаких предисловий, в прошлой жизни я понял. Время – самый ценный ресурс, особенно когда твои противники его не ценят. Французы начали строить мост через Клязьму, без оформления земель, без всяких на то оснований. Строительные склады, впрочем, постигла небольшая неприятность». Тут я позволил себе криво усмехнуться. «Вчера я имел неудовольствие наблюдать результат неосторожного обращения с огнем со стороны нанятых рабочих. Ужасно. Все сгорело дотла. Но, как мы все понимаем, это лишь отсрочка. Главное не в этом. А в чем же?» — надменно спросил сенатор, с заметным неодобрением глядя на меня. «Я говорил с бароном Штиглицем в Петербурге». Глебов нахмурился. Его лицо, изрезанное морщинами, было непроницаемо, но в глазах мелькнул острый интерес. «И что же сказал вам наш первый банкир?» «Он сообщил, что поместье Левицких выкуплено главным обществом за 240 тысяч рублей серебром, и показал соответствующие бумаги». Наступила тишина. Даже старые часы на камине, казалось, замерли. Сумма была настолько абсурдной, ложь настолько наглой, что, прямо по Геббельсу, казалось истинной правдой. 240 тысяч, медленно, словно пробуя слова на вкус, повторил сенатор. Лицо его окаменело. «Значит, эти господа грабят своих компаньонов, подсовывая финансистам фальшивые отчеты. Похоже, нам есть что обсудить. Значит, открываем военный совет». Все так же иронично ухмыляясь, произнес я: «Члены совета у вас за дверью. Зовите». Холодно кивнул сенатор, садясь за стол. Состав нашего штаба не мог не вызвать у меня ироническую усмешку. Картина маслом. Отставной генерал, ныне сенатор, олицетворение имперского закона. Я, австрийский подданный с темным прошлым и мутным будущим. Вертлявый крещеный еврей из Одессы, чей жизненный принцип «не обманешь, не продашь», казалось, был написан на лбу. И, наконец, бледный студент-юрист, почти мальчишка, взирающий на сенатора с благоговейным ужасом. Не команда, а паноптикум. Но в 21 веке я видел и более странные союзы, приносившие между тем превосходный результат. «Господа», — начал Глебов, обводя нас тяжелым взглядом, — «ситуация предельно ясна. Мошенники, пользуясь высоким доверием и покровительством, совершают преступления, подрывающие финансовые устои важного государственного начинания». Я повторил свой рассказ для вновь прибывших. Изя Шнейерсон слушал, подперев щеку рукой, и в глазах его плясали бесенята узнавания. «Я вас умоляю, ваше превосходительство», — не выдержал он, едва я закончил. «Такие это же старая песня на новый лад. В Одессе такие дела проворачивали еще при греках. Нужен человечек. Всегда есть какой-нибудь бухгалтер, писарь, которому недоплачивают или которого обидел начальник француз. За скромную сумму этот человечек принесет нам их конторские книги на блюдечке с голубой каемочкой. Благодарю за ценный совет», — сухо кивнул Глебов, явно не привыкший к такой манере общения. «Но где гарантия, что добытые таким путем бумаги не объявят подделкой?» Тут вступил Плевак. Он все еще робел, но стоило ему заговорить о законе, как голос окреп. «Ваше превосходительство, любая купчая на недвижимость должна быть зарегистрирована в гражданской палате и заверена. Без этого она не имеет силы. Кроме того, продажа имения, находящегося под опекой, невозможна без санкции дворянского собрания. Они в ловушке. Продолжайте, Федор Никифорович. Что вы предлагаете?» Поддержал я нашего юного правоведа. «Ваше превосходительство, мой план прост. Первая часть – конфиденциальная». Плевак кивнул в сторону Изи. «Мы ищем доказательства подлога. А вторая?» В глазах сенатора появился азартный блеск. Этот старый волк явно соскучился по охоте. «Вторая, официальная и публичная. И тут вся надежда на вас, ваше превосходительство. Вы, как сенатор, инициируете официальный запрос в правление общества и в Министерство финансов. С простым вопросом. На каком основании была списана сумма в 240 тысяч рублей на выкуп земель имения Левицких? Потребуйте предоставить заверенные копии документов». Глебов удовлетворенно кивнул. «Они будут вынуждены либо предъявить фальшивку, которую мы тут же оспорим через дворянскую опеку, либо признать, что документов нет, а это прямое обвинение в растрате. План понравился всем, кроме меня. Еще по опыту 21 века я знал, что официальные запросы – это игра в долгую. Бумаги будут ходить по инстанциям месяцами, теряться, находиться, покрываться резолюциями и вязнуть в бюрократическом болоте, пока на Клязьме не только мост достроит, но и станцию с буфетом откроют. Запрос, ваше превосходительство, начал я осторожно, это прекрасный ход, но он дает им время. Они могут переписать книги, подчистить хвосты, договориться с кем нужно». Глебов откинулся в кресле и в задумчивости сцепил руки над головой. «Вы правы, Тарановский. Мои письма в лучшем случае вызовут переполох в их петербургском курятнике. Они отпишутся, сошлются на коммерческую тайну, прикроются высочайше утвержденным уставом. Нужен инструмент более действенный. Именно. Надо тряхнуть их так, чтобы зубы затрещали. Нам надо заглянуть в их кассу, не спрашивая разрешения. Внезапно и дерзко. Что это может быть?» В кабинете повисла тяжелая тишина. Первым нарушил ее Плевак, и в его голосе смешались почтение и надежда. «Здесь помогла бы сенатская ревизия», — осторожно косясь на Глебова, произнес он. «Высшая форма надзора. Если бы принципиальный, неподкупный и внимательный сенатор-ревизор, облеченный чрезвычайными полномочиями, занялся расследованием обстоятельств, при которых дворяне Левицкие чуть не лишились поместья, он имеет право вникать в дела любого ведомства, любого общества, если есть подозрения в злоупотреблениях, наносящих ущерб казне или подданным империи». Глебов медленно кивнул, его взгляд был устремлен куда-то в пустоту. Глядя на его сухое, продубленное бюрократическими битвами лицо, я почти физически ощущал, как в его голове вращаются шестеренки имперской машины власти. Это было все равно, что в 21 веке предложить совету директоров инициировать полный аудит с привлечением ФСБ против собственной дочерней компании, за которой маячит фигура вице-премьера. Это, конечно, хорошо, но ревизия – это чересчур. Наконец произнес он глухо. «У главного общества могущественные покровители. Попытка начать такое расследование может быть сорвана на самом верху, а меня самого обвинят в превышении полномочий и сведении личных счетов. Таки нет», — вдруг экспансивно выкрикнул Изя. Перестав качаться на стуле, он вскочил, подбежал к столу и уперся в него костяшками пальцев. «Я вас умоляю, ваше превосходительство, какой такой личный счет? Вы опекун сирот, сирот рода дворян, чье достояние расхищают иностранные проходимцы. Это же не просто предлог, это повод для немыслимого скандала. Кто в Петербурге осмелится публично заявить, что интересы французских мошенников важнее слез русского сироты, которого опекает сенатор, герой войны? Да за такое, ой-вей, можно и на дуэль вызывать». Я мысленно зааплодировал. Пройдоха из-за интуитивно нащупал главную управляющую кнопку этой системы, не закон, а понятие, честь, долг, защита серых и убогих, все то, что было вышито золотом на их знаменах и к чему можно было успешно демагогически апеллировать. Глаза Глебова сверкнули. Он ударил ладонью по столу так, что малахитовая чернильница подпрыгнула, едва не окрасив зеленое сукно безобразными фиолетовыми пятнами. «Черт побери, неужели я дожил до тех лет, когда еврей учит меня, как отстаивать дворянское достоинство, и при этом правильно поучает к черту все? Они не посмеют. Я потребую назначения сенаторской ревизии по делу об опеке левитских и злоупотреблениях, связанных с их имуществом. Это будет прекрасный повод заглянуть во все их дела. Решено. Я немедля иду к генерал-прокурору. Он мой старый товарищ по корпусу. Он не откажет». Глебов обвел нас торжествующим взглядом, как человек, решившийся на благородный, хоть и опасный поступок. «Мне понадобится своя канцелярия», — продолжил Глебов, уже входя в роль сенатора-ревизора. «Для производства ревизии принято составлять временный штат, и я не хочу полагаться на казенных чиновников, которых мне пришлют из департаментов. Там у каждого второго может быть свой интерес». Он посмотрел на Плевака. «Федор Никифорович, пусть вы студент, не имеете чина, пусть мы с вами совсем недолго сотрудничаем, но я уже имел возможность убедиться, что ваш ум остер, а знания закона глубоки. Я хочу видеть вас в моей канцелярии в качестве специалиста по гражданскому уложению. Вы будете изучать документы, готовить запросы и заключения. Согласны?» Лицо Плевака залила краска. Он вскочил, вытянулся в струнку и, казалось, перестал дышать. Участвовать в настоящей сенатской ревизии для студента-юриста — это было все равно, что для юного поручика получить командование армейским корпусом. «Ваше превосходительство, я — это величайшая честь в моей жизни. Я сделаю все, уверен», — коротко кивнул сенатор. Затем его тяжелый взгляд переместился на Шнейерсона. «С вами, господин Засим Исаевич, сложнее. Ваше положение неопределенно. Но мне нужен человек, способный видеть то, чего нет в бумагах, разбираться во всяких уловках и людской алчности. Таки нужен специалист по коммерческим махинациям и поиску украденного», — с готовностью подсказал Изя, расплываясь в улыбке. «Думаю, такая должность в штате не предусмотрена, но мы можем назвать ее скромнее. Я буду вашими глазами и ушами там, куда ваше превосходительство не станет и смотреть, чтобы не запачкать перчаток». Я едва сдержал смех. Этот цирк становился все более увлекательным. Сенатор, студент-идеалист и одесский мошенник. Dream Team, мать ее, непобедимая команда. «Хорошо», — после паузы решил Глебов. «А вы, Тарановский, какую роль вы отводите себе?» Я развел руками. «Я всего лишь австрийский подданный, господин сенатор, и частное лицо, озабоченное судьбой родственников друга. Боюсь, в сенатской ревизии я фигурировать не смогу, моя роль – оставаться в тени. Но, если вам понадобится совет, как заставить механизм работать быстрее или как надавить на нужную точку, я всегда к вашим услугам. В конце концов, человеческая природа везде одинакова, что в Вене, что в Москве, что в 21 веке, что в 19-м», – мысленно добавил я. Глебов коротко кивнул. Он прекрасно осознавал, кто был настоящим архитектором этого плана. «Договорились», — заключил он. «Итак, господа, совет окончен. Начинается военная кампания. Вы выиграли нам время, господин Тарановский, устроив фейерверк на Клязьме. Теперь давайте устроим взбучку здесь, в Москве, и поганой метлой вышвырнем эту публику вон из России. За дело, господа». Когда мы вышли из кабинета, Плевак все еще не мог прийти в себя. Он шел, глядя перед собой невидящими глазами, и бормотал: «Сенатская ревизия. Я в канцелярии сенатора-ревизора. Невероятно». И захлопнул его по плечу. «Что, Федя, штаны наложил от счастья? Держись крепче. Мы идем делать большую историю. И, если повезет, таки поднимем на этом неплохие деньги». Я же, выпустив сотоварищей на волю, вернулся в кабинет сенатора. Глебов все еще стоял у стола, задумчиво глядя на карту Российской империи, занимавшую полстены. «Ваше превосходительство, позвольте еще один вопрос, уже не касающийся опеки». «Слушаю вас, месье Тарановский». Я извлек из-за пазухи аккуратно свернутые бумаги, проект ходатайства и устав сибирского золота. «Вот, промышленное общество. Цель – разработка приисков в Сибири. Как я понимаю, Ключ к успеху любого подобного предприятия лежит в кабинете его императорского высочества, великого князя Константина Николаевича. Сенатор взял бумаги, его сухие, сильные пальцы с энергичным шелестом развернули листы. Он читал неторопливо, внимательно, и густые, кустистые седые брови то сходились на переносице, то удивленно приподнимались. В его глазах я не видел ни жадности, ни корысти, только интерес государственного мужа, оценивающего новый винтик для огромной имперской машины. Паровые драги, размягчение вечной мерзлоты, паром, гидравлическая добыча, бормотал он, пробегая глазами техническую часть, которую я щедро сдобрил терминами из будущего. Амбициозно, смело. Что ж, великому князю это определено понравится. Он падок на все новые, в особенности на мощь пары и машин. Он видит в этом будущее России. Значит, есть шанс получить высочайшие одобрения? Поинтересовался я. Глебов положил бумаги на стол и посмотрел на меня в упор. Шанс есть, но есть и огромная преграда. Его высочество, человек, которого сильно разочаровали. Он, как пылкий влюбленный, бросился в объятия прогресса, а его обманули. Имя его разочарования – Главное общество российских железных дорог. Те самые господа, с которыми мы собираемся воевать. Ему тоже обещали европейскую эффективность, скорость, неслыханный прорыв. А получили воровство, волокиту и роскошные особняки для директоров. Глебов аккуратно закрыл папку с проектом сибирской золотопромышленной и вручил ее мне. Он прочтет ваш проект, продолжал сенатор, и, конечно, восхитится размахом. А потом спросит, а где гарантии? Что, если все эти паровые драги, такой же пшик, как и быстрое строительство дорог? Кто поручится, что это не очередной прожект для выкачивания денег из доверчивых акционеров? Главной учредительницей выступит Аглая Степановна Верещагина, сказал я. Ее имя в Кяхте и по всей Сибири, само по себе немалая гарантия. Во взгляде Глебова промелькнуло снисхождение. Для Сибири, да. Для Петербурга, нет. Для великого князя она уважаемая дама, но в то же время всего лишь провинциальная купчиха. Он решит, что это вы, иностранец с грандиозными идеями, заморочили ей голову, и Аглая Степановна, в свою очередь, сама стала жертвой обмана. Нет, господин Тарановский, имя Верещагиной – это хороший фундамент. Но чтобы пробить стену в Зимнем дворце, нужен таран, поручитель, чье имя гремит на московских и петербургских биржах. Человек, чьи капиталы реальны, а деловая хватка ни у кого не вызывает сомнений. В моей памяти мгновенно всплыл образ. Окладистая борода, цепкий взгляд, цокающий северный говорок и миллионные обороты. Человек, который сам пострадал от горшт и теперь искал, куда вложить свои капиталы. «А если за меня поручится Василий Александрович Кокарев?» – торопливо произнес я. Сенатор замер. Он медленно поднял на меня глаза, и в них было уже не просто уважение, а почти изумление. Кокарев, откупщик, он выдержал паузу, а затем по его губам скользнула усмешка. «Клянусь честью, Тарановский, вы все сильнее изумляете меня, Кокарев. Это финансовый гений, выросший из простого соливара. Да, о его методах ведения дел ходят разные слухи, но его капитал и его слово тверже гранита. Он снова взял со стола устав и взвесил его на руке, словно оценивая по-новому. Да, вот это меняет все. Если за этим проектом будут стоять кяхтинская чайная королева Верещагина и московский откупной царь Кокарев, это уже не прожект восторженного иностранца, нет. Это предприятие огромного масштаба, мощный союз сибирской и московской торговли. Заручитесь поддержкой Кокарева и считайте, что общество у вас в кармане.